тихо и в мозаичном дворце. Но на дальних дорожках сада, теряющихся в зыбком полусвете, послышались тяжелые шаги. Сакадзе, уже освеженный струей фонтана, стремительно огибал заросли, то еще черные, то синеющие. На взгорке гордо стоял Аист, удивленно смотря на быстро идущего человека, столь непохожего на важного, медлительного пашу, обитавшего ранее в мозаичном дворце. На нижних ветвях, сплетающихся над дорожками, поднялся невообразимый гам. Птицы, явно следя за шагающим незнакомцем, разноголосо извещали о своем пробуждении, склоняя то вправо, то влево свои пестрые головки. Сакадзе засмеялся, замедлил шаги и, открыв кисет, стал бросать своим любимцам зерна и крошки лаваша. Они слетели на красноватый песок шумной стаей и подняли возню, то и дело переходящую в бурные стычки. Кормление малюток не мешало Сакадзе размышлять о больших ходах своих и султана. Он ждал первого вызова в Сераль, но разве можно предстать перед падишахом вселенной несведущим? Настал срок вплотную приблизиться к Оттаманской империи, пора узнать, что в ней хорошее, а что не стоящее. Вот Аист, приподняв ногу, стоит, как изваяние. Забыл, верно, свои алтари, оставленные в Египте, ибо в Турции объявлен священным. Куда труднее, усмехнулся Сакадзе, полководцу здесь, на водном пути, соединяющем моря Востока и моря Запада. Алтарь полководца — поле справедливой битвы. Не об этом ли ему силится напомнить сейчас своими трелями голубокрылый певец, в благодарность за утреннюю трапезу? Ну, не следует предаваться долго размышлениям. Победу приносит деятельность. Сакадзе погрузился в изучение военного состояния Оттаманской империи. Барсы рыскали по Стамбулу, проникали в кварталы Галаты и Перы. Ни стройные кипарисы, ни мраморные фонтаны, ни вызолоченные киоски не волновали их. Заостряло их внимание расположение янычарских орд, каким строем двигались сипахи, оружие моряков, их способ подымать паруса. Наконец из Сераля прибыл Чаушбаши и передал Сакадзе великую милость падишаха вселенной. Мурат IV удостаивал Сакадзе совместной верховой прогулки по семихолмному Стамбулу и его окрестностям. Чаушбаши. Начальник Чаушей, главный церемониймейстер и генерал-квартирмейстер Оттаманской империи. Барсам разрешалось сопровождать Муравбека, но без шашек и кинжалов. «Барс без клинка все равно, что...» — начал было Гиви возмущенно и запнулся, беспомощно уставившись на друзей. «Турок без, скажем, фески!» — поспешил Дато на помощь другу, отстегивая свою шашку. «Или черт без, допустим, хвоста!» — уточнил Лисбар, бросая на оттаманку кинжал в огромных серебряных ножнах, более похожий на меч. Слабая улыбка показалась на лице Матарса, он незаметно подтолкнул Пануша. Несколько успокоило барсов разрешение отправиться им к султану не на богато убранных скакунах, приведенных из конюшен Сераля, а на своих собственных, картлийских. Когда они устремились за Сакадзе, казалось, всадники и кони потеряли вес и неслись по воздуху. Султан Мурат IV из цветистого окна наблюдал за приближением грузин. Между главными воротами и быстро приближающимися всадниками лежал бассейн, полный морской воды, в которой плескались золотистые рыбы. Не убавляя хода, Сакадзе, а за ним барсы, в мгновение перескочили через бассейн, не затронув воды. Еще несколько порывистых движений, и кони замерли на одной линии, нервно изогнув шеи. Торжественно выехал султан, сопровождаемый блистательной свитой. 50 чагланов с высокими страусовыми перьями на челмах окружали султанского коня, так скрывая его, что, казалось, мурада вздымают волны ослепительной белизны. И чаглан с турецкого паш. Барсы ловко соскользнули на землю и, склонив головы, застыли в поклоне. Выступив вперед, Саакадзе протянул султану свой меч.